солнце укрывало, потакало их мечтам, след росою целовала, да молилась по утрам. Об окурки обжигалась под веселый стекол звон, в темных окнах спать пыталась, то под смех, а то под стон. И нервы